на всех-всех случаях. Просто понимай, на высоту сам себя поднимай. Свою пустоту, но я не заполняй. Сам себя поднимай, свою пустоту.